эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальной студии Алексей Орлов и Игорь Селюнок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие радиослушатели и зрители! Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2018 года вторник, по одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы, 7506 лета, понедельник. Мы будем сегодня говорить на тему роли в астрологии. И эта тема, она будет как бы началом сериала. И первая серия будет звучать так. Следование ролям и нарушение ролей. А вот что это за роли, которым надо следовать и которые, наверное, не стоит нарушать, судя из названия, нам и поведает Игорь. Пожалуйста, не буду более занимать времени в эфире своим присутствием и предлагаю тебе сразу же начать разбирать эту тему. Благодарю, Алексей. Еще раз хочу поприветствовать всех, всем здравия и поблагодарить за такую возможность. Мы уже с вами немножечко, самую малость, прикоснулись к теме астрологии и к тем принципам и каким-то нюансам даже, которые являются в той или иной степени, но ключевыми в нашей жизни. И хочу начать с такого лозунга, что ли, который и будет плавным перетечением как раз-таки в нашу сегодняшнюю тему, и обратиться ко всем нашим слушателям и зрителям с идеей того, что вся информация, друзья, которую вы получаете, не обязательно из каких-то моих лекций, а и в том числе из лекций, которые в том числе на Народном славянском радио или из других источников. Так вот, вся информация, которую вы получаете, она остается мертвой информацией до тех пор, пока вы ее не принимаете. И это действительно очень важно. Но хочу немножко об мертвой информации, да, или о применении. Применение, друзья, это не значит, что мы что-то узнали и резко ринулись в бой своих окружающих, близких, родных, учить, наставлять, обращать их внимание, как они неправильно живут, ну и так далее. Речь как раз-таки не об этом. Речь о том, что необходимо самим реализовывать на практике свое знание и своим примером показывать, если уж вы как-то хотите донести или что-то хотите донести своим близким или своему окружению, то только своим примером. И уж если вы следуете всему правильно, то, уверяю вас, Вселенная не оставит вас без внимания, и обязательно кто-то из близких начнет обращать внимание на то, как вы живете, обязательно начнут интересоваться, задавать вам вопросы, и уж тогда, реализовав ваши знания, называя это знанием, вы уже сможете поделиться и передать тот самый потенциал свой реализованных знаний. Ну и вот таким вот, может быть, даже несколько строгим введением мы переходим в сегодняшнюю тему. И роли в астрологии — это достаточно такая объемная и глубокая тема, и можно к ней подходить с разных сторон. Но пойдем мы в классическом, уже, наверное, утвердившемся варианте на Народном славянском радио. Пойдем мы по планетам. И первая планета, которую мы рассмотрим, это Солнышко. И если вы помните из наших расчетов, ну а кто не смотрел предыдущие эфиры, вы можете пересмотреть и изучить эту информацию, тем самым изучить себя более глубоко. И Солнышко или цифра 1, 1 в числе или дате рождения, которая в том числе относится к кшатриям. Идея заключается в том, что у каждого из нас в любом случае в жизни есть своя роль. На Востоке говорят «дхарма». Что такое дхарма? Дхарма — это некое качество или некий долг, Но долг — это не значит, я кому-то что-то должен, потому что я у него взял взаймы. Долг — значит, меня наделили этими качествами, и, соответственно, по моим качествам с меня будет спрос. Если же я не реализую эти качества, то, соответственно, Вселенная будет всегда помогать мне пробуждаться. Разумеется, многие люди стремятся к чему-то, скажем так, светлому или к чему-то более спокойному, к стабильности. Я очень часто слышу от своих клиентов, что хочется стабильной жизни. Но хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что стабильная жизнь, она бывает в двух векторах. Либо это стабильное развитие, либо это стабильная, но, к сожалению, деградация. Даже если человек работает на работе со стабильной зарплатой, банальный расчет экономический говорит о том, что его зарплата с каждым месяцем все меньше и меньше, несмотря на то, что он может получать одну и ту же цифру, да, одно и то же количество денег, например. Точно так же и в нашей жизни, в любых сферах. Если мы намеренно не прикладываем какие-то усилия, намеренно создавая для себя какие-то планки, то Вселенная так или иначе будет создавать их для нас. И здесь совершенно два разных нюанса, так сказать. Первая часть, она заключается в том, что если я создаю себе планку, то в каком-то смысле я прописываю и роль своего движения. Я прописываю себе какие-то границы и могу к этим границам идти. Но если же я плыву по течению, и Вселенная создает для меня мотивацию какую-то, да, или, может быть, стимуляцию, уж если совсем крайняя ситуация, стимуляцию какую-то, то, разумеется, я уже вынужден играть по тем правилам, которые создаются. И вот, собственно, для нас есть возможность выбора. Всегда Вселенная или Творец наш отдает нам возможность выбора. И в этом огромное наше счастье и возможность развиваться. Так вот, что такое солнышко или о чем говорит роль солнца? Конечно, все мы можем посмотреть на наше небо, ну не сейчас, а в дневное время, и увидеть, что солнце светит всем и всегда. И вне зависимости от того, какое отношение мы с ним выстраиваем, вне зависимости от того, уважительно ли мы относимся к этому явлению и к этой личности или нет, но тем не менее солнце светит для всех и всегда. И ключевое качество солнца — это ответственность. И сегодня я бы также хотел перейти к небольшой презентации. Ответственность, либо, если вы помните из прошлых эфиров, солнце отвечает за, ну или характеризует ответственность, либо гордыню. Совершенно диаметрально противоположные понятия, но тем не менее человек, который рожден под влиянием Солнца, он обязательно будет чувствовать свою ответственность. Обязательно будет чувствовать ответственность за окружающих, ответственность в ситуациях. Такой человек будет целеустремлен и, что очень важно, всегда будет сопровождать его другое качество. Это качество гордыни. И, разумеется, если же мы не будем балансировать в этих отношениях, то, как вы помните, гордыня всегда является причиной падения. Вот, собственно, такая задача. С одной стороны, человек обязан за все проявлять ответственность. С одной стороны, человек должен эту ответственность брать, должен побуждать других, в том числе демонстрировать свою ответственность, демонстрируя своим примером. Но ответственность всегда за собой тянет некий успех. Успех, как правило, сопровождается развитием гордыни. И вот в этом, друзья, нам необходимо разобраться и нам необходимо научиться. Поскольку если мы возьмем даже наши расчеты, которые упоминались ранее, то для людей, например, рожденных 1, 10, в том числе 11, там целых два солнца, или, например, 28 или 19 числа, у них ярко проявлено солнце в их дате рождения. Разумеется, мы можем подключить еще руки, но об этом, возможно, мы еще поговорим позже. Но, тем не менее, ограничимся на данный момент даже расчетом даты рождения. Солнце на такого человека влияет намного ярче, и ответственность, соответственно, такому человеку и спрос по этой ответственности с него будет намного сильнее. Но это не говорит о том, что если вдруг у меня в дате рождения нет солнца, то на меня оно не влияет. Оно обязательно будет влиять и на меня, и на каждого, вне зависимости от того, какая дата рождения. Соответственно, если мы будем говорить о ролях, то это касается каждого человека. Это касается каждого, что необходимо в той или иной степени брать ответственность. И если мы коснемся, опять же, к такому восточному понятию, как дхарма, да, то раскрывая это понятие, есть дхарма или качество, долг постоянный, а есть временный или динамичный, динамический, который постоянно меняется. Так, например, человек, воплощаясь на этой планете, имеет по мере своей жизни, по мере своего развития разную ответственность. Но об этом мы поговорим немножко позже. Я бы хотел еще обратить внимание ваше на такое понимание, как ответственность или даже ответственность, то есть от слова «ведать». Ведь изначально, если мы ведаем, если мы обладаем каким-то знанием, то мы и, собственно, понимаем, что мы делаем. Если мы, скажем так, наделяем себя или берем на себя какую-то ответственность, то и наша мысль получается верная, а следовательно, и ошибки мы не можем допустить. Потому что я нахожусь в состоянии осознанности, потому что я нахожусь в максимальном учете всех тех нюансов, которые мне Вселенная преподносит, или которые, например, я решил затеять в своем проекте. Соответственно, я могу применять знания, которые я получаю. А как говорят, знание — это то, что убирает страдания. И, следовательно, чем глубже я погружаюсь, тем глубже оно доходит до разума. Я хочу немножко раскрыть также понимание разума. Ведь разум — это то, что для меня полезно, то есть это моя целеустремленность. Это говорит о том, что если человек стремится жить на платформе разума, то он уже не уделяет должного, ну не должного, я бы назвал, наверное, лишнего внимания своим чувствам. То есть такой человек, как правило, ставит определенные цели, такой человек стремится к этим целям, и прежде чем совершить то или иное действие, он задает себе вопрос, а приведет ли меня к цели, моей цели, это действие? Такой человек подходит ответственно, то есть, соответственно, руководствуется знанием. И далее я бы хотел обратить также ваше внимание на то, в чем, собственно, может быть разница. Когда мы получаем какую-то информацию, то наша ответственность возрастает. Возрастает по сравнению с тем, пока мы не были информированы. Разумеется, каждый человек находится, ну, в той или иной степени ответственности. Условно я обозначил порядка 50-70%. Примерно в этом диапазоне. То есть, скажем так, незнание, как говорится, например, в законе, в законодательстве Российской Федерации, да, незнание не освобождает от ответственности. Точно так же и во Вселенной, точно так же и в нашей жизни. Если мы чего-то не знаем, это не освобождает нас от ответственности. Да, человек находится в неведении, да, его ответственность несколько ниже. Мы совершаем какое-то действие. Ну, например, человек... Это может быть, в принципе, любое действие. Ну, например, возьмем тему питания. Человек переедает. Он еще не знает о том, насколько плохо это может сказываться на его здоровье. Он не знает о функционировании и устройстве пищеварительных органов, например. Он не знает о том, насколько это может развивать какие-то различные патологии в его организме. То есть он находится в какой-то степени в неведении. Но тем не менее, тема переедания или его какие-то действия, связанные с перееданием, будут вести к определенным осложнениям. Но, как интересно устроено, если мы вдруг узнаем о том, что переедание ведет к тем или иным заболеваниям, нас об этом, скажем так, информировали, то дальнейшие наши действия в этом отношении будут равняться глупости, а не неведению. И, соответственно, разница заключается в том, что ответственность просто возрастает до 100%. В этом случае человек уже несет полную ответственность. В этом случае срабатывать так называемые осложнения будут намного быстрее и намного сложнее для человека. Опять же, я хочу вернуться к тому, что Вселенная всегда будет нас пробуждать. Если мы находимся в неком спящем состоянии, мы всегда будем получать из той или иной стороны, а как правило это происходит из самой неожиданной стороны или из той стороны, в которой у нас слабее всего развиты какие-то качества, мы всегда будем получать оттуда отклик. Если это речь об отношениях, значит, будем получать отклик в теме отношений. Если это речь в теме каких-то финансов, карьеры и своей реализации, значит, будем получать отклик на тему того, что нам там вдруг срочно необходимо будет решить какие-то финансовые вопросы, которые вроде бы как и надо было их решить, но мы их откладывали, и вдруг они обостряются настолько, и Вселенная создает условия еще более гармоничного развития. Мы же, например, полгода деградировали, а здесь нам нужно за месяц наверстать все эти полгода деградации, то, разумеется, не просто нам нужно решить тот наболевший вопрос, а еще и дополнительно к нему добавится парочку вопросов других, которые в том числе будут нас мотивировать или стимулировать. Для того, чтобы, опять же, мы проснулись. Потому что этот мир устроен по такому принципу: если мы находимся в спящем состоянии, нас будут пробуждать. Если мы хотим этого, то, соответственно, мы будем сами создавать условия своего развития, сами будем придумывать какие-то жизненные ситуации. И вот недавно я также общался со своим коллегой, который говорит: «Знаешь, Игорь, нам постоянно необходимо что-то придумывать. Устраиваясь на обычную работу, мы, да, получаем какую-то стабильную зарплату, но я по себе ощутил, что это ведет в некий упадок, несмотря на то, что это может быть там какая-то даже развивающая работа, но это ведет в некий упадок. Но когда мы становимся в позицию ответственности за свою жизнь полную, то нам постоянно необходимо что-то придумывать, постоянно необходимо культивировать свое развитие и создавать себе какие-то преграды для того, чтобы их преодолевать. И с одной стороны, это, конечно, может показаться, что, ну, не было никаких у нас хлопот, мы себе начинаем сами там придумывать, сами сражаться с ветряными мельницами. Но, друзья, я хочу обратить ваше внимание как раз-таки на этот важный нюанс. Да, мы можем жить по течению. В коем случае не хочу осудить, да, или не показаться в осуждающем умонастроении жизненную позицию каждого. Но каждый из нас может задать себе вопрос: а развивает ли меня то, чем я сейчас занимаюсь? И это может быть работа по найму, конечно же, это может быть взаимодействие в отношениях, это может быть там семейные, родительские отношения, или это может быть в принципе моя учеба. Что угодно, задавая себе вопрос, мы прежде всего удерживаем себя в этом умонастроении. И мы можем честно себе ответить. Конечно, каждый из нас склонен в каком-то смысле немножечко себя обманывать, но я свои консультации начинаю, как правило, с моей любимой фразы: «Себе не врать». И дальше мы уже можем смотреть на то, ведет ли меня эта деятельность к моим целям, и насколько она ведет. И если речь идет о построении там карьеры, то можно прийти к каким-то математическим расчетам или бизнес-расчетам. Если речь идет о построении отношений, то также честно себе необходимо ответить на этот вопрос: а ведет ли меня моя деятельность или ведут ли те действия, которые я совершаю, к развитию моих отношений, к улучшению моих отношений, к счастью того человека, за которого я взял ответственность, который находится рядом со мной, или же не ведет, и мне необходимо менять тактику или модель поведения. И казалось бы, мы говорим вот об обычных вещах, но из таких обычных вещей состоит наша жизнь, и через такие обычные вещи и проявляется, собственно, астрология или оказывает свое влияние. И переходя дальше, да, в разнице немного мы разобрались, я бы хотел затронуть базовые наши роли в теме ответственности. И эти роли, они могут касаться не только темы бизнеса, карьеры, отношений. Эти роли, они пронизывают все. И если вы, дорогие друзья, глубоко проникнетесь этой темой, то я вас уверяю, найти ответ на какой-либо вопрос, даже не прибегая к помощи какого-либо консультанта, там, астролога или кого угодно другого, вы сможете всегда себе давать грамотный ответ, а в какой позиции я реально нахожусь. Потому что каждый из нас, как я уже упомянул ранее, воплощаясь, получает ту или иную степень ответственности. И самая первая наша ответственность, она находится в позиции, ну, разберем такую схему, позиция «я-тело». Ну, на вашем слайде вы можете видеть это под первым пунктом. Что такое «я-тело»? Это то, как я отношусь к своему телу. То, насколько я беру за него ответственность. Потому что первое, через что я могу проявляться в этом мире, это через свое тело. Если я о нем не позабочусь, если не позабочусь об вот этой биомеханической системе, соответственно, мои функции могут быть ограничены в этом мире. Соответственно, то, как я питаюсь, то, что я закладываю в это тело, то есть какие знания, какая информация. А как известно, мы так или иначе, но привязаны еще и к уму. Ум — это наши чувства. То есть то, чем я насыщаю свои чувства, будет сказываться на том, какое состояние или как я буду ощущать свое тело, насколько оно будет физически здоровым, насколько оно будет энергетически заряженным, насколько у меня будет ресурс. И мы не будем даже прибегать к различным исследованиям относительно физического или интеллектуального труда. В принципе, у каждого человека есть свой ресурс. Каждому, разумеется, этот ресурс дается по его карме, каждому, разумеется, этот ресурс дается по его определенным задачам, которые на это воплощение у человека стоят. Соответственно, если я забочусь о своем теле, если я его поддерживаю в физической форме, опять же, не обязательно проводить часы просто напролет в тренажерных залах, достаточно базовой физической нагрузки, и важно, чтобы эта нагрузка была регулярной. Это может быть какая-либо практика, это может быть банальная зарядка, в том числе. Очень важно обратить внимание на режим дня, поскольку в этом мире все имеет свои циклы. В этом мире все имеет свою некую хронологию. И природа, если мы посмотрим опять же за окно, будет нас или пробуждает нас рассветом солнца. Птицы пробуждаются, все расцветает, все оживает. Соответственно, если человек выдерживает этот ритм, режим дня, то и его системы жизненные будут работать достаточно гармонично. Конечно, можно рассматривать все с позиции биоэнергетики и так далее, но я бы хотел обратить ваше внимание, что всегда здравый смысл играет очень важную роль. Я, возможно, уже упоминал изречение одного из моих преподавателей, бизнес прежде всего преподавателей. Он говорит так: «Дисциплина всегда бьет класс». То есть, если человек дисциплинирует себя в каком-то отношении, то какая-то квалификация его оппонента, она уже не будет играть столь серьезной роли, потому что в дисциплине я всегда понимаю, что несмотря на какие-то ситуации, я буду продолжать свое движение, я буду продолжать свой какой-то план, двигаться по этой стратегии, ну, с определенной уже там тактикой поведения. Так вот, то, как я забочусь о своем теле, дает мне возможность перейти на следующий уровень. Я бы хотел еще немножечко расширить, то есть Сюда входит питание, сюда входит режим дня, сюда входит какая-то нагрузка и поддержание своего тела в том или ином режиме. Сюда входит окружающее пространство и насколько я поддерживаю это пространство в том или ином состоянии. В прошлый раз мы говорили об качествах материальной природы или энергиях, как упомянули, да, ну, качествах, да, опять же возьмем этот термин. И то, в каком качестве находится мое окружающее пространство и мое внутреннее состояние, а его я воспитываю посредством своих чувств, в том числе, соответственно, такой потенциал я и буду иметь, и, соответственно, такой потенциал я смогу передавать своему окружению, ну или тем, в том числе, кто ко мне обращается. И переходя с темы тела, мы переходим в родительское отношение. То есть роль моя по отношению к родителям. Какая у меня позиция? Являюсь ли я для родителей сыном? Или, например, если женское тело, то, соответственно, дочерью. Часто я встречаю на консультациях, и, к сожалению, я встречаю это даже, ну, у осознанных людей, которые что-то изучают, и кто-то даже изучает это годами. Встречаю примерно такую позицию. Задаю я человеку вопрос, например. А как у вас отношения с родителями? Для слушателей Народного славянского радио не секрет того, что род играет огромнейшее значение в нашей жизни, и этому нужно уделять должное внимание, поскольку именно родители дают нам возможность реализовать свой потенциал на этой планете. Именно родители дают нам возможность воплотиться. Именно родители нас чему-то обучают. Как я уже ранее говорил, бывают, конечно, поправки на индивидуальную карму, у каждого свои нюансы, у каждого свои, так сказать, преодоления, но, тем не менее, родители дают нам жизнь. И периодически я встречаю такие ответы, мол, не было отца или не было матери, но их не может не быть априори, поскольку человек, так или иначе, если он рожден, то в этом в любом случае, даже если мы возьмем там современные технологии, всегда участвуют двое. Вопрос того, каково мое к ним отношение. И если мы посмотрим на эту позицию, на ней я остановлюсь подробнее, поскольку она определяет дальнейшее движение. И чаще всего мои консультации проходят с того, что человеку приходится объяснять эту позицию, прежде чем идти в какие-то периоды, да, рассмотрение того, как влияет период, прежде чем идти в рассмотрение того, где у него там какие-то могут быть дополнительные моменты нарушения, всегда влияет род. И чаще всего, ну, я даже скажу, где-то 98-9% случаев именно непростроенные родовые отношения, какие-то родовые каналы адекватные, они как раз-таки начинают тянуть огромный перекос в психике, в сознании человека, в его восприятии. И опять же, если мы коснемся темы солнышка, а солнышко отвечает за отношения с отцом и за то, как будут проявляться дальнейшие мои жизненные качества в жизни, связанные с отцом. Буду ли я уважать старших? Буду ли я к ним относиться с почтением? Буду ли я проявлять как раз-таки тему ответственности и заботы? Буду ли я достигать и будет ли меня Вселенная продвигать по карьерной лестнице или наоборот? И казалось бы, вот такие маленькие или такие незначительные понятия, но запускают огромную цепочку событий, опять же, событий, направленных на наше пробуждение. Но, к сожалению, нас в школе, ну, в наше время, да, в школе этому не учат. Но, тем не менее, мы благодарны тому, что есть такие каналы, как Народное славянское радио, и благодаря Народному славянскому радио можно прикоснуться к той или иной информации и уже реализовать ее в своей жизни. За что я очень благодарен, поскольку сам черпаю из этого канала различные знания, и меня это очень воодушевляет и вдохновляет. И, соответственно, возвращаясь к теме родителей, родовой канал, как я уже ранее упоминал, определяет наше дальнейшее движение. Отец — это реализация построения карьеры, отец — это финансовое проявление, отец — это интуиция и свое предназначение. Часто люди обращаются с вопросом о предназначении, но Неужели вы думаете, что вы, обращаясь к незнакомому человеку, неважно, кто вам его рекомендовал, вы обращаетесь к совершенно незнакомому человеку, который, глядя, быть может, в ваши руки, рассказывает вам какие-то качества вашего характера, сможет сказать вам: вот вам нужно двигаться в этом направлении, и сразу у вас появится желание, да, и отклик двигаться в этом направлении. Дорогие друзья, я чаще всего встречаю, да, какой-то отклик у человека есть в той или иной степени проявления его планеты. Но если у человека не простроен родовой канал с отцом, к сожалению, как правило, такой человек не может даже прикоснуться к теме своей реализации. Ему приходится прикладывать огромное количество усилий в построении карьеры. И в целом, вне зависимости от того, какая его карма, человек этот может зарабатывать, ну, или находиться там в категории, скажем так, там, до 100 тысяч рублей, а может в категории до миллиона. Но тем не менее ему приходится прикладывать огромное количество усилий. Или его будет метать из деятельности в деятельность. Да, есть, конечно, такое понимание, как некий финансовый коридор кармический, и в зависимости от той или иной степени ответственности вашей, вы будете в этом коридоре двигаться. Но так или иначе, решая вопрос родового канала, влияния родового канала, простраивая свое отношение к отцу, вы сможете гармонизировать это. И ваши доходы в том числе, или ваше спокойствие в теме, будет в теме финансовой, будет намного выше. То есть легче будут даваться какие-то проекты, лучше будут как-то проходить переговоры, легче будут встречаться сами собой, как правило, будут притягиваться те люди, которые будут способствовать вашему продвижению, развитию. Ведь если вы вспомните то, что я говорил на прошлой лекции, да, речь как раз-таки о состоянии благости. Когда человек находится в благости, Вселенная сама способствует его продвижению. Почему так происходит? Да потому что такой человек может являться сам опорой, мощнейшей опорой для развития и поднятия других. И все на самом-то деле получается очень просто. Как говорится, все, что сложно, ложно, но опять же, в зависимости от того, насколько мы будем разбираться в этих вопросах, все оказывается достаточно несложно. Решая вопрос с родителями, мы, соответственно, что получаем? Мы получаем возможность получать энергию всего рода, в котором миллионы предков. А также возможность принятия Творца. И принятие той позиции, что все происходит по его любви по отношению к нам. Потому что если мы не простраиваем наши отношения к отцу, то есть не принимаем, мы не принимаем волю Творца. Да, предположим, мы можем разобрать такой вопрос. Также часто приходится, к сожалению, в нашей стране это происходит, но часто приходится встречаться с такими вопросами или разбираться с такими вопросами, когда, например, у человека реально не было отца. Или у отца была какая-то там другая жизнь, он был в плавании, или он, например, имел какие-то пристрастия с интоксикациями связанные. Соответственно, на что может обратить внимание человек в этом случае? Мы, конечно, можем обижаться на такого отца. Мы можем обижаться на то, что он посредством своего поведения, да, воспитывал нас, или мы росли в неполноценной семье, или там какие-то конфликты с матерью, и так далее, и так далее, и так далее. Но это одна позиция, и эта позиция исходит из эго. Если человек посмотрит на эту ситуацию с позиции, ну, скажем так, стороннего наблюдателя, то я бы рекомендовал обратить внимание на следующее. И как раз-таки эти примеры я привожу на консультациях, и эти примеры позволяют огромному количеству людей включаться и проводить тотальный перепросмотр своей жизни или полноценный перепросмотр своих отношений. Так вот, например, отец, который злоупотребляет интоксикациями, он, получается, жертвует собою для того, чтобы нас научить. Но все зависит от того, чему мы будем учиться. Мы можем научиться тому, что да, такой образ жизни, ну вот он виноват, я отец пил, и я, собственно, вместе с ним за компанию. А можем на это с осознанной стороны посмотреть и перестать так действовать. И в итоге что получается? Отец, жертвуя свою жизнь, то есть огромное количество энергии и ресурса, жертвует для того, чтобы в нашей жизни показать совершенно другую картину. Быть может, мы настолько уперты, или быть может, мы настолько в своем сознании консервативны, либо еще как-то, ну, разные проявляются качества у человека, что другого мы бы не поняли. И именно такая жесткая ситуация, настолько жесткая, что отец в неком тяжелом состоянии учит нас своим примером, как делать не надо. И тогда в нашем сердце должна возникать благодарность к этому человеку, к тому, что он пошел на такую жертву, опустился в полнейшее невежество для того, чтобы вразумить нас, для того, чтобы мы еще больше как-то осознали сами себя, свое предназначение, свой путь. Ведь как ни крути, но так или иначе, если мы как душа являемся частичкой чего-то целого, то и путь у нас все равно лежит в сторону, в направлении к этому целому. И, разумеется, разные кармические ситуации мы будем встречать. Как я уже говорил, каждому свое будет даваться, каждому по карме своей ситуации, но тем не менее, все зависит от того, как мы будем к этому относиться. Если мы относимся к этому с благодарностью, к тому, что в этом мы стараемся увидеть волю и любовь Творца, мы стараемся увидеть какой-то урок, который побуждает меня действовать более осознанно, побуждает меня стремиться в благость, соответственно, и наше сознание будет возвышаться. Но если мы будем в этом находить некое оправдание, ну вот, у меня вот так, вот тебе-то повезло, ты вон такой. Друзья, я хочу немножко также, пользуясь случаем, упомянуть такой момент, как тебе повезло. Конечно, бывает так, что кому-то везет чуть-чуть больше. Но в своей практике мне периодически доводится консультировать людей, ну, не обозначим их так, да, некие представители более возвышенного или более высокого класса, материального класса. И я вас уверяю, ни одному из этих людей, ни одному из этих моих клиентов не довелось в жизни, ну вот просто вот так вот родиться в семье царя. К сожалению, я в своей практике, да, наверняка есть такие люди, мы можем видеть такие примеры, но в своей практике я еще ни одного такого человека не видел. И каждый из тех людей, кого я консультировал в достаточно, скажем так, серьезном уровне дохода, такой человек в свое время очень активно трудился над своими качествами, что-то изучал и, соответственно, огромным трудом приходил к своему уровню. Да, я не говорю, что необходимо всем идти по этому вектору. Совершенно нет. Это все зависит от некой предрасположенности человека, о которых мы в том числе уже говорили ранее. Это зависит от целеустремлений человека, ведь каждый сам по свободе своего выбора может определять свои цели. И кому-то достаточно, например, обычной квартиры, и он спокойно себя будет чувствовать. Кто-то хочет дом и жить на земле, и это тоже прекрасно, поскольку единение с природой – это действительно замечательная идея. А кто-то стремится к расширению. Вопрос уже индивидуальный, да, и вопрос касается лично каждого. Но я хочу обратить внимание, что в этом мире, если мы прикладываем усилия, то мы обязательно получим отклик от Вселенной. Если мы двигаемся по какому-то выбранному вектору, особенно по тому вектору, в отношении которого мы слышим некий отклик в своем сердце, опять же, если это касается проявления благостного состояния, это очень важно, потому что кто-то может найти некое подтверждение или оправдание своим действиям в моих словах. Друзья, переслушайте тогда лекцию по невежеству, не обязательно мою, огромное количество по гунам, да, и по качествам, огромное количество спикеров, лекторов и старших товарищей, которые раскрывают эту тему очень глубоко. Переслушайте для того, чтобы понимать, а куда же двигаетесь вы? Потому что если мы эти вещи не будем учитывать, то даже в наш благоприятный период, да, в какой-то степени нам будет больше вести, в какой-то степени мы будем встречать больше людей, больше поддержки. Но если наш вектор заведомо определен невежеством или окрашен невежеством, то и срабатывать этот период будет в невежестве. То есть давать иллюзию. Просто будет иллюзия успеха. Это, конечно, прекрасное состояние жить в иллюзии, но, к сожалению, ни к чему благоприятному в результате это не приводит. Я вас уверяю, к сожалению, мне довелось побывать и в том, и в том, и в другом положении. Я не говорю, что я там в благости, мне еще очень далеко, но я понимаю, что это совершенно разные качества жизни. Совершенно разные качества ощущения себя, совершенно разные качества вообще проявления в этом мире. И я бы рекомендовал вам все-таки устремиться в сторону благости. Итак, возвращаясь к теме ролей, соответственно, родители. Если я по отношению к родителям испытываю какую-то обиду, какое-то осуждение, то надо задать себе прежде всего вопрос: а нахожусь ли я в позиции сына или дочери, то есть в позиции ребенка по отношению к ним? К сожалению, с презентацией я не вижу. Секундочку, дорогие друзья, я не вижу себя. Да. Нахожусь ли я в позиции выше или ниже по отношению к родителю? Разумеется, если я выдерживаю позицию дочери или сына, то какие качества я должен проявлять? Какое качество поведения я должен проявлять по отношению к своим родителям? Ну, если мы рассмотрим даже базовые понятия, то как минимум это любовь, благодарность, уважение, гордость за то, что у меня вот такие особенные родители. Но если я обижаюсь на них, если я, например, по отношению к ним испытываю какое-то осуждение, быть может, даже там ненависть и гнев, то, разумеется, я нахожусь в совершенно другой позиции. Это уже позиция обвинителя или позиция критика, судьи. Если я начинаю учить родителей жизни, ну, предположим, я на Народном славянском радио послушал какую-то замечательную лекцию, ну, по буквице или там по астрологии, почему угодно. И, конечно, вдохновленный этим, я прибегаю домой или там прихожу к своим родителям и говорю: а, так вот, я теперь знаю, откуда у тебя все эти беды. Об этом я, собственно, с этого я, собственно, и начал сегодняшнюю лекцию. Дорогие друзья, необходимо для начала реализоваться самому, для того, чтобы уже люди к вам могли как-то прислушаться. И, опять же, я уверяю, Вселенная найдет именно тех людей, если вы все делаете правильно, именно тех, которые сами обратятся к вам. И уж поверьте, когда люди к вам сами обращаются, во-первых, они будут прислушиваться. Во-вторых, они будут видеть в вас, ну, некий какой-то источник или авторитетный источник знания. Разумеется, мы не можем претендовать на то, что человек вдруг резко поменяет свою жизнь. Конечно, это действие в страсти, и если мы вдруг резко начинаем что-то срочно менять, то ничем, кроме, скажем так, отката, как говорят, ничем другим это не закончится. Потому что вдохновленные в некой страсти мы начинаем что-то резко менять в своей жизни, но, тем не менее, психика человека устроена таким образом, что должна быть определенная последовательность. Если этой последовательности нет, то есть если мы не двигаемся, даже, опять же, внедрение каких-то привычек или внедрение каких-то знаний, если мы не применяем их в благости, то намного больше придется прикладывать усилий для того, чтобы внедрить какие-то знания в нашу жизнь или какие-то привычки в нашу жизнь. Так действует гун или качество, а я уже говорил, что они пронизывают все в нашей Вселенной, в нашем мире и, собственно, наше поведение, в том числе, ну, буквально все. Соответственно, если вдруг я для родителей играю совершенно другую роль, то, конечно, Вселенная будет меня возвращать в то или иное русло. Как она будет меня возвращать? Ну, во-первых, конечно, родительские конфликты, недопонимания, ну и так далее. Во-вторых, близкие люди, к которым мы в какой-то степени привязаны, да, или которых мы любим, резко начнут вести себя совершенно по-другому, ну, как бы не так, как бы хотелось нам. И вот эта вот позиция «не так, как хотелось бы нам», она очень опасна в своем проявлении, поскольку мы, конечно, имеем какие-то желания, но по нашей карме нам даются те ситуации, которые будут воспитывать нас. И если я эти ситуации принимаю с благодарностью, Конечно, бывает очень тяжело. Бывают какие-то ситуации, когда другой человек провоцирует меня на какие-то эмоции. Кто в этой ситуации виноват? Ну, в принципе, виноват другой человек. Ну, как бы он меня провоцирует. Но чья ответственность за реакцию на эту ситуацию? Ответственность остается у нас. И вот, пожалуйста, мы раскрываем еще глубже тему солнца. Если я реагирую на то, как ведет себя другой человек, гневом, то моя ответственность заключается в том, что я выбираю это поведение, соответственно, я выбираю и обстоятельства или последствия, которые будут ожидать меня в дальнейшем после такого поведения, после такой модели. Если я меняю свою модель поведения и выбираю реагировать, ну, назовем это осознанно, да, я выбираю осознанную реакцию на этот раздражитель, я принимаю с благодарностью, я начинаю задавать вопрос, а что послужило причиной поведения такого человека, ну, такого поведения у другого человека? И если я задаю себе такой вопрос, то намного больше, согласитесь, шансов раскрыть истинную причину, нежели я просто буду эмоционально реагировать. Конечно, важно обратить внимание на прекрасную половину человечества, и речь как раз-таки о женщинах. И я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие женщины, на то, что как бы там ни было, но у вас женская природа. А женская природа говорит о том, что женщина должна выражать свои чувства, то есть не держать в себе. Но здесь очень-очень важный нюанс. Мы можем, конечно, гневаться или обижаться на человека и выплескивать на него свой негатив, а можем опять же подходить осознанно. Речь о том, чтобы не держать в принципе эмоционального состояния в себе. Если вас что-то беспокоит, поговорите об этом с человеком, ну, рядом с которым вас что-то беспокоит. Быть может, вас беспокоит это в его поведении. Но если женщина закрывает в себе свои эмоции, к сожалению, это всегда идет на ее разрушение. К сожалению, это энергия, а энергия, она никуда в этом мире не девается. Она всегда будет перетекать в то или иное состояние. И, соответственно, если женщина закрывает эту энергию в себе, то эта энергия будет идти на разрушение ее внутренней природы, то есть непосредственно ее тела, ее внутренних органов. Ну и, разумеется, будет в дисбаланс вводить гормональную систему, но для женщины, да, в принципе, для любого человека – это чревато очень серьезными последствиями, поэтому, конечно, необходимо выражать свои эмоции, но важно понимать, как. А это уже целая наука, и, в принципе, и на просторах интернета, ну или если вы, опять же, напишите мне в личные сообщения, я с радостью и удовольствием поделюсь какими-то ссылками, какими-то, какой-то литературой, которая поспособствует в том числе более глубокому вашему развитию и пониманию того, как это правильно делать и как гармонично жить в принципе в этом мире. Так вот, возвращаясь к теме ответственности, сейчас я вновь перейду к нашему слайду. Возвращаясь к теме ответственности, следующий уровень — это, ну, тот уровень, который мы рассмотрели, это родительская ответственность. То есть то, как я отношусь к своим родителям, будет определять дальнейшее мое движение в жизни. Это очень тонко ложится на психику человека, на его психическое тело и на то, какие реакции впоследствии будут вызываться теми или иными ситуациями в его жизни. Поэтому, ну, я надеюсь, я достаточно раскрыл эту позицию ответственности. Следующая позиция учителя, да, или учительская. И эта позиция говорит о том, а где я являюсь учеником или учителем. Это, конечно, немножечко глубже мы раскроем в нашей третьей лекции, поскольку речь пойдет о Юпитере. А Юпитер — Это как раз-таки планета учителя, и она курирует эти энергии. Но, тем не менее, понимая, где я нахожусь в позиции ученика, а где я нахожусь в позиции учителя, также достаточно серьезно будет сказываться на моей жизни. Ну, в целом, мы вначале уже немножко поговорили об этом. Не будем сильно на этом останавливаться. Следующая позиция, ну, я ее обозначил как принцип. И этот принцип говорит о том, что мир, мы живем с вами в неком дуальном мире. Есть женское проявление, женский принцип, есть мужское проявление и мужской принцип. И все зависит от того, а как я себя осознаю. Если я осознаю себя, что у меня мужское тело, это говорит, что мне необходимо достигать, что мне необходимо ставить цели, добиваться этих целей, бороться, сражаться, быть может, страдать, преодолевая эти цели, воспитывать свой дух, воспитывать свои качества посредством какого-то достижения и целеустремленности. Значит, я принимаю этот принцип. Опять же, мы уже закрыли вопрос родительских отношений, поскольку первично нам представляют через родителей этот принцип. Матушка олицетворяет женский, отец, соответственно, олицетворяет мужской принцип. И уже если мы с уважением, почитанием, почетом относимся к родителям, то и эти принципы мы принимаем достаточно правильно. Не происходит никаких нарушений в сознании человека. Если же мы вдруг нарушаем, то, соответственно, мы наносим оскорбление тому или иному принципу, и, соответственно, это будет дальше выражаться в тех или иных ситуациях, которые будут нас возвращать к этой модели, к отношениям с родителями. Так вот, если у меня мужской принцип, я двигаюсь, достигаю, беру ответственность. Да? Но самое базовое понятие этого принципа – слова равно действия. То есть слова соответствуют. Если я говорю, да, вот, например, в 19:30 сегодня будет радиоэфир, то моя задача заключается в том, чтобы быть готовым, присутствовать, ну, скажем так, проверить там все какие-то нюансы, связанные с электропитанием, там, зарядкой ноутбука, ну и так далее, и так далее, и так далее, чтобы никто не отвлекал. Соответственно, начать. Ну, это такой банальный пример. Если же слова мужчины начинают расходиться с его действиями, Вселенная, опять же, не заставит долго ждать, начнет включать такого человека. Но есть другой принцип, принцип женский. Женский принцип заключается, ну или проявление, да? Оно заключается в том, чтобы слова соответствовали чувствам. Об этом я, опять же, выше уже сказал ранее. Девушки, женщины, для вас очень важно выражать свои чувства. Запомните одну простую, ну, назовем ее истиной, да. Ваши эмоции – это ваша валюта. Вам в этом мире повезло. Повезло в каком смысле? Вам не нужно ставить цели, вам не нужно достигать, сражаться и бороться. Я, конечно, никого не собираюсь отговаривать с той позиции, потому что есть, конечно, женщины, у которых, например, мужское проявление планет, и им действительно хочется как-то бороться, им действительно хочется как-то сражаться, достигать, брать какую-то ответственность. Ну, я заведомо вас предупреждаю, это мужское проявление, это тоже чревато рядом различных ситуаций, нарушений и так далее. Но, тем не менее, свобода воли есть у каждого. Женская же позиция заключается в следующем. Чувство равно слова, то есть выражение. Что-то вам нравится? Отметьте это. Что-то вам не нравится? Отметьте это, но мягко, вдохновляя человека. Ведь мы можем человека вдохновлять на его развитие, а можем, наоборот, разочаровывать или, ну, раз вдохновлять. Соответственно, будет разный результат. Поэтому для женщины очень важно проникнуться или познать тот момент, как она может вдохновлять своего мужчину. Как она может. И опять же, мужчина, первый мужчина – это отец. Он в том числе может являться или нуждаться в каком-то вдохновении. Но как дочка может вдохновлять своего отца? Словами благодарности. Выражать его или подчеркивать его какие-то качества. Если уж она дочка, если у нее там еще пока нет рядом спутника, с которым она может как раз-таки уже культивировать или там тренировать свои качества женские. Всегда и всегда мы окружены огромным количеством возможностей. Говорится, что человеку только в день дается 1000 возможностей для того, чтобы проявить свое осознание, проявить свою дхарму, свои качества, свой долг, реализовать себя в этом долге. Поэтому всегда можно оглянуться по сторонам, возможно, кто-то нуждается в помощи. Если же мы плывем по течению в позиции, ну, как бы моя хата с краю, разумеется, что никто нас за это не поблагодарит. И я не говорю, что нужно там действовать для того, чтобы вас благодарили. Всегда есть возможность оказать какую-то помощь, поддержку окружающим людям. И если уж вдруг вам на досуге нечем заняться, всегда есть возможность заняться благотворительностью. И речь не обязательно о том, что нужно жертвовать там деньги, да, куда-то там в храм или еще куда-то на какие-то там проекты. Речь не об этом. Благотворительность — это то, что я отдаю, расходуя, например, свое время. Я читаю молитву или там я желаю какого-то счастья, успеха окружающим. Пожалуйста, я занимаюсь благотворительностью. Я вышел банально перед подъездом, даже подмел дорожки, снег расчистил. Пожалуйста, уже благотворительность. Важно, конечно, не выпячивать эти свои заслуги какие-то и тихо, так сказать, в одиночку. Ну, в одиночку я имею в виду не выставлять на общее обозрение какие-то там достижения в своей благотворительности. Но тем не менее вы можете помочь окружающим. И я уверяю вас, Вселенная в том числе отметит эти качества. Если вы это культивируете в себе, если вы действуете не для того, чтобы меня потом похвалили, а внутри вашей эмоции, так сказать, последняя эмоция, она настроена на благо для других людей, то обязательно вы получите отклик. И во время, когда вы будете нуждаться, Вселенная не оставит вас без внимания. Итак, мы разобрали принцип, да, мужской и женский. Следующий принцип – это уже супружеский. Ну, то есть, если я муж, то, соответственно, я проявляю ответственность за семью. Если я жена, то, соответственно, я играю свою роль. На что хочу обратить внимание в этом случае? Бывает, конечно, не так часто, но периодически встречается следующая ситуация. Люди уже живут вместе, ну там в гражданском или, быть может, так сказать, полноценном браке. Живут вместе уже муж и жена, но до сих пор не разобрались, кто из них мужчина, кто женщина. И в итоге женщина впахивает на работе, а бывает даже так, что на 2-3 работах. Ну а мужчина, он как-то там, ну как-то там, где-то там, может в себе ковыряться, может на диване валяться. Прежде всего, именно вот как здесь выстроена хронология, сначала я определяю, какое мне тело дано, то есть какая моя роль, мужская или женская, только потом я могу уже вступать в отношения. Но если уж я нахожусь в отношении и не разобрался, ну, друзья, переслушайте. Я думаю, что радио, эфир и будет в записи, переслушайте то, о чем мы только что говорили. Потому что очень важно понимать, какому принципу или какова у меня природа, мужская эс природа или женская, и в дальнейшем уже строить свои отношения. Чем чреваты подобные перекосы? Ну, я приведу пример из своей консультативной практики. Чаще всего подобные ситуации проявляются примерно следующим образом. Да, мужчина, например, может заниматься какой-то домашней деятельностью, ну там цветы поливать, стирка, готовка, какие-то вещи. У него, например, какие-то больше влияние женских планет, да, Венеры, Луны, например. Он как-то мягче по своей натуре, мягче по характеру, ему больше это нравится, у него это может быть там лучше даже получается. Ну а у женщины, конечно же, по всем законам кармы, женщина притянет такого мужика, у которой базовая позиция «я сама», ну и, соответственно, огромное количество влияния мужских планет. Ну или доминирующее влияние мужских планет. И, соответственно, так они и живут. Она работает на работе, он там дома с детьми, но природа-то наделила их совершенно разными качествами. Природа наделила их совершенно разным потенциалом. И вдохновлять женщину на развитие мужчина, к сожалению, не может, потому что не имеет той энергии, ну, не имеет тех качеств, чтобы вдохновлять. Давайте будем уходить от слов энергии. Я помню, в прошлый раз мне сделали замечание. Не имеет мужчина этих качеств. Соответственно, такая женщина впоследствии будет обращать внимание на других мужчин. Просто будет обращать внимание на тех, кто успешен. Почему? Да потому что они будут привлекать ее внимание. Потому что какие бы планеты у нее не были, а женщине всегда хочется, чтобы они позаботились. Женщине всегда хочется, чтобы, ну, так сказать, ее утешили, выслушали, поухаживали за ней. Если вы помните, нет такого понятия, как ухажер, ухажерка. Есть такое понятие, как ухажер. То есть здесь, я думаю, в принципе, долго останавливаться нет смысла. Я думаю, что слушатели Народного славянского радио, ну, в этом отношении достаточно осознанны, достаточно ответственны. И, как говорится, пусть плохо исполни свой долг самолично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. То есть речь о том, что лучше я буду, как мужчина, стараться достигать, пусть у меня будет поначалу это тяжело получаться, пусть как-то, может быть, даже плохонько будет получаться. Но если я буду двигаться и бить в одну и ту же цель в этом направлении, я имею в виду двигаться по мужскому вектору, соответственно, рано или поздно, но Вселенная откликнется, да, Творец, он всегда откликается на то старание, которое человек проявляет. Ну и, соответственно, для женщины. И следующий вариант — это, конечно, уже родительский долг, и на это я хочу также обратить внимание. Я, конечно, не специализируюсь на теме воспитания детей, но, тем не менее, мы все, находясь с вами в России, ну или кто-то, если даже находится за рубежом или там в странах СНГ и так далее, мы достаточно часто можем видеть пример того, когда семья не полноценна, когда родители расходятся. Важно понимать, что дети в любой семье, независимо от вашей кармы, независимо от того, какие планеты на вас влияют, дети будут всегда являться индикатором ваших отношений. Если вы не научаетесь строить отношения с вашей супругой или с вашим супругом, а по вселенским законам, как говорится, если мы начинаем делить общие какие-то проблемы и задачи, то есть вместе жить или как-то там тело делить, то, соответственно, по вселенским законам все уже, это уже супруги, то есть, ну, муж и жена. Следовательно, задача какая? Если мне Вселенная дает такого человека, то уж действительно в этом нет ошибки. Почему в этом не может быть ошибки? Да потому что мне в жизнь приходит человек именно такой, который поспособствует мне раскрыть мои качества. Да, конечно, я могу влюбиться и вдруг в порыве страсти устроить какие-то отношения. Но в этом-то и заключается тема осознанности. Если я нахожусь в осознанности, то я сначала и изучаю, знакомлюсь с человеком. А кто передо мной? Да какая там может быть вообще карма у человека? А какое сознание? Да, целесообразно в каком-то смысле перед построением отношений проконсультироваться со специалистом для понимания совместимости, поскольку даже если по варнам какая-то разница в совместимости, то здесь тоже могут быть уже некоторые нюансы. Я не говорю про планеты. Но, опять же, хочу обратить внимание на классику. Очень часто люди приходят с вопросом совместимости, и несмотря на то, что астрологически у них колоссальная совместимость, прям, ну вот замечательно, очень редко такое можно встретить, но вот прям счастливчики, им повезло встретить друг друга, прям кармические партнеры. Но так как оба находятся в позиции эгоизма, разумеется, строить отношения практически невозможно в такой семье. Почему? Ну, потому что он не такой, как я хочу, а он и не будет таким, как я хочу. Он, в принципе-то, и не должен быть таким, как я хочу. Да просто потому, что мне необходимо воспитать какие-то качества, которые я до этого, ну, по какой-то причине еще не воспитал или не воспитала. Или бывает другая ситуация. Приходят люди, смотришь на них, ну, по совместимости, конечно, вообще никак. Но живут душа в душу, и все у них замечательно, и тяжелый период они прошли вместе, поддерживая, вдохновляя друг друга. Еще один тяжелый период опять прошли вместе. Благоприятный период, а у них расцвет, и все замечательно. Поэтому, друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что все зависит от того, какова ваша цель. Если женщина или мужчина ставит себе цель поддержания этих отношений, то есть сделать жизнь своего партнера хотя бы чуточку счастливее, чем без моего участия, не оттяготить и научить, сейчас я вот тебя научу, ты же хотел там какие-то уроки получить, сейчас я сейчас тебя... Часто такое, к сожалению, встречается. Но если же человек принял решение, я хочу взять ответственность за те свои качества и те свои обязанности, которые вот, ну, мне даны. Беру эту ответственность, прикладываю усилия для того, чтобы человек этот был чуточку счастливее, и постоянно обращаюсь к Творцу в своих молитвах, чтобы он дал мне возможность еще лучше стать, такой человек обречен на счастье. Такой человек всегда будет, опять же, если это не просто слова, если это еще и сопровождается характерными действиями, подтверждающими его слова, такой человек всегда обречен на счастье. Как бы это ни звучало, но тем не менее это так, и жизнь всегда показывает такой пример. А если мы посмотрим по сторонам, то мы всегда найдем такой пример. Несмотря на то, в каком окружении мы находимся, опять же, наше окружение будет всегда нам подтверждать те наши качества, которые мы воспитали в себе. Если мы посмотрим по сторонам, то мы всегда сможем найти такой пример. И я рекомендовал бы каждому находить какой-то пример того, как бы я хотел быть. Это не важно, вы хотите каких-то отношений, или вы хотите какой-то карьеры, или вы хотите какого-то здоровья, чего бы то ни было, какая бы цель ни стояла у человека – если вы чего-то хотите достигнуть, найдите того, кто в этом реализовался. И обратитесь к нему с вопросом, с помощью, там, за рекомендациями там, и так далее, и так далее. Посмотрите, как живет этот человек. Посмотрите, что он культивирует в своей жизни. И возьмите лучшие эти качества, начните потихонечку внедрять в свою жизнь. Но опять же, я всегда рекомендую, внедряйте эти качества в благостном состоянии, то есть в возвышенном настроении, последовательно, постепенно. Психологи, например, выявили, что для того, чтобы укоренить какую-то привычку, ну, для повторения человеку необходимо 21 день. Я немножечко другого придерживаюсь мнения, я считаю, что 21 дня может не хватить, все в зависимости от того, в каком у меня настроении и какую планку я для себя выбрал. Потому что если я ни одного раза не умею отжиматься, и вдруг я поставил себе цель отжаться 1000 раз, ну, не обязательно я приду к этой цели за 21 день, но в каком-то смысле могу уже немножечко себя воспитать. Ну, тем не менее, этот принцип, как утверждают современные психологи, работает. И банально даже, применяя постепенно по там, одному отжиманию или... Это может касаться любой другой привычки, внедряя ее в свою жизнь, вы будете приходить к дисциплине в этом отношении. И таким образом постепенно ее внедрять. Если я, например, хочу ложиться, вставать на какое-то время раньше, то мне надо начать ложиться. То есть всегда нужно подходить с разумом, подходить с того, насколько это будет полезно. Потому что если я вдруг просто начну вставать на 2-3 часа раньше, да, но вдруг я решил там в 5 утра полезно там, послушал какие-то лекции мудрых товарищей, решил, что это вот прям полезно, все, с завтрашнего дня меняю свою жизнь. Но, к сожалению, ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, что организм получит истощение, и в один прекрасный момент такого человека просто выключит, и он не услышит ни будильник. Почему? Потому что организм всегда возьмет свое. Но если мы последовательно по 15-20 минут начнем раньше ложиться, раньше вставать, и так за какое-то количество времени, там, за тот же 21, за 3 недели, да, на полчаса или на час начнем раньше вставать за 3 недели, не с завтрашнего дня, а за 3 недели, то это уже укоренится. Ну, опять же, я считаю, что нужно немножко больше времени. На это у меня свои есть исследования в своей жизни. Опять же, это может касаться именно меня, не обязательно всех. Психологи проводили исследования и выявили, что за 3 недели внедряется привычка. Но, тем не менее, можно сослаться на эти качества и попробовать за 3 недели. Соответственно, возвращаясь к теме детей, да, важно помнить, что мы окружены огромным количеством примеров того, как неполноценные семьи воспитывают, соответственно, неполноценных и неприспособленных к жизни детей. Я имею в виду неприспособленных в момент того, когда ребенок отходит от семьи, когда он выходит в некий свет, в эту жизнь и начинает взаимодействовать самостоятельно в этом мире. Неважно, это женщина будет или это мужчина. К сожалению, огромное количество в этом отношении нарушений. И наша ответственность как раз-таки заключается в том, чтобы не просто получать какие-то знания, а культивировать их и привносить их в общество. Ну, по крайней мере, я в себе ощущаю такую ответственность и призываю каждого, кто услышит сегодняшнюю или другие лекции, призываю каждого проникнуться этим, потому что если мы не будем привносить своим примером в обществе то, как необходимо жить, ну, все мы будем, соответственно, идти по вектору, который, к сожалению, но направлен вниз, то есть по вектору деградации. И каждый раз, когда человек выбирает в ту или иную сторону свое поведение, да, выбирает ту или иную сторону свое действие, он выбирает, как я уже сказал, и результат этих действий. И на что я бы еще хотел обратить ваше внимание? Если я тренирую в себе развитие, то, соответственно, я не тренирую в себе деградацию. Если я тренирую в себе деградацию, то есть выбираю в сторону продеградировать, соответственно, я не тренирую в себе развитие. А если я тренирую деградацию, то у меня постепенно будет повышаться вкус к тому, чтобы деградировать. Таким образом действуют гуны. То есть качества, эти проявления материального мира, о которых мы как раз-таки говорили, ну, насколько широко получилось или глубоко раскрыть эту тему, уж судить вам, но тем не менее говорили в прошлой лекции. Так вот, на нас как раз-таки лежит ответственность за наше собственное развитие, за наш прогресс. Если я буду прогрессировать или стремиться в тему того, чтобы прогрессировать, разумеется, я буду в своей жизни встречать возможности для того, чтобы это сделать. И от меня зависит, насколько я буду пользоваться этими возможностями. Я буду использовать все, как говорится, там, 1000, даже больше, в день, или я буду использовать 1 или 2, а остальные не использовать. Все зависит от личного выбора каждого, но это очень важный момент. Так вот, если мы еще раз коснемся темы детей, важно понимать, что то, что я культивирую в себе, только это я смогу передать своему ребенку. Только этому я смогу его научить. Если же у меня нет какой-то привычки, то, разумеется, ничему я научить не смогу. Мой учитель говорит так, что он рано подниматься и делать зарядку начал делать только для того, чтобы своих детей вдохновить на это. И своим примером он привил эту привычку для своих детей. Соответственно, мы в ответе за то, что мы далее несем. Ну и, конечно, такой же будет спрос. Итак, мы немножко рассмотрели модель ролевую, да, на сегодня по поводу ответственности. Но опять же, судить вам, насколько глубоко у меня получилось ее раскрыть. Но тем не менее, я хочу еще обратить внимание на такой важный момент, как настоящее. Мы раскрыли с вами тему того, что если вдруг меня обижает какой-то человек, ну, провоцирует меня на какую-то эмоцию, он в этом виноват. Ну и разумеется, но кто же еще в этом может виноват? Он себя ведет каким-то образом. Это его действие. Могу я на него повлиять? Да нет, конечно, никак не могу повлиять. Я на себя влияю, только прикладывая огромное количество усилий, и то не всегда получается. Что ж там говорить о каком-то другом человеке, совершенно другой системе, с совершенно другими качествами, другими планетами, умонастроением, историей, психикой и вообще тем, как эта психика складывалась. Разумеется, я никаким образом на него не могу повлиять, кроме, там, как мы уже разобрали, своего примера. Но я могу повлиять на свое решение, то есть на свою реакцию. То есть взять ответственность за свое отношение по отношению к этому человеку, его поступку и тому, какую эмоцию, какую реакцию я буду проявлять в этом отношении, в его адрес, ну или в принципе вообще. И вот смотрите, какая разница получается. Если я нахожусь в настоящем, то я чувствую ответственность. Если я проявляю ответственность, то я нахожусь в настоящем. А если я нахожусь в настоящем, то я соединен со Вселенной, я соединен с Творцом. И, следовательно, я действую, во-первых, в осознанности, а во-вторых, высвобождаю огромный потенциал энергии для того, чтобы совершить это действие. Вот, вот получается, какая огромная сила ответственности. То есть это не просто, ну, скажем так, сказочка на тему того, что ну вот так вот правильно жить. Да нет, нам Творец еще и дает возможность того, чтобы не просто как-то культивировать те или иные качества, а еще и приумножает наш потенциал и нашу силу, потому что огромное количество силы находится в настоящем. И тем самым воспитать вкус к тому, чтобы брать ответственность. Вот оказывается еще одно важное важное, ну, скажем так, положение и выигрышное положение брать ответственность. Если человек берет ответственность, вся Вселенная начинает способствовать тому, чтобы у него что-то в жизни да получилось. Ну, в зависимости, опять же, от того, какой вектор он выбрал. Если он выбрал там небольшой себе векторочек, ну, небольшое количество высвободится силы. Если у него масштабная, ну, скажем так, общечеловеческая идея какая-то и ответственность он чувствует в своей жизни или в себе, в своем проявлении за общечеловеческие масштабы, то, соответственно, будет высвобождаться такой же потенциал силы для того, чтобы он совершил свою идею или достиг своей цели. Поэтому не бойтесь амбициозных целей, но важно понимать, что действуя последовательно, то есть, опять же, в благости, маленькими шагами я буду приходить к чему? Я буду приходить к тому, что постепенно я прихожу поэтапно к своим целям, реализуя свои какие-то, достигая своей задачи, реализуя свой потенциал. Но из маленьких шагов состоит огромная дорога длиною в жизнь. Ну и подытожить я бы хотел нашу сегодняшнюю тему, подытожить хотел бы следующим. Первое, на что я могу обратить внимание, это то, что ответственность, хочу я этого или нет, но на мне лежит по моим ролям. И Солнце раскрывает это качество, Солнце раскрывает это качество в жизни каждого человека, ну, немножко более ярко, в жизни того человека, на которого оно непосредственно влияет через там, дату, например, рождения, ну или холмы, проявленные на руках и так далее. У каждого есть своя степень ответственности. Каждый может брать ту или иную ответственность. Мы рассмотрели позицию ролей, Да, я верну предыдущий слайд. Эта позиция заключается там, в том, какую ответственность я беру за свое тело, то, какую ответственность я проявляю по отношению к своим родителям как ребенок. То есть моя ответственность быть ребенком, а не кем-либо другим, то есть не путать свою роль. Та ответственность, насколько я являюсь учеником в ситуации познавания этого мира или там учителем, если уж ко мне обращаются. Ответственность за то, какая у меня предрасположенность относительно моего тела, то есть я иду по мужскому вектору либо по женскому вектору. Ответственность за свои, за своего супруга или супругу, если мы находимся в отношениях. Ну и на самом-то деле есть, конечно, значение, но не... Я думаю, что, опять же, слушатели Народного славянского радио более осознанны в этом отношении, чем, к сожалению, основная масса общества. Но, тем не менее, та ответственность, как я в семье проявляюсь, ну и, соответственно, ответственность за то, что же я передам своему последующему поколению, потомству и какие принципы. То есть речь даже не о том, какие средства, да, будет ли там, например, квартира или там какая-то жилплощадь у моего ребенка. Речь больше идет о том, что я передам ему в качестве знания, какие качества я у него смогу воспитать, как я смогу адаптировать его для того, чтобы он смог проявляться в этом мире. И вот в этом я бы сказал даже, наверное, больше ответственности должно быть, чем в том, что там, ну вот будет ему там какая-то квартира. Разумеется, мы должны позаботиться и об этих вещах, но то, какое мировоззрение я воспитаю у своего ребенка и как он дальше понесет это знание, какую, опять же, ответственность я ему привью, это имеет очень большое значение в жизни, в принципе, каждого здравомыслящего человека. Также мы рассмотрели разницу, в чем заключается ответственность, когда я получаю знания или когда у меня этого знания нет. На это тоже я хочу обратить ваше внимание, потому что, к сожалению, встречается, опять же, ситуации, когда человек огромное количество литературы читает или каких-то лекций, но он просто неуважительно относится к этому знанию, соответственно, Вселенная начинает создавать для него ситуации для того, чтобы он уже применял то, что он получил ранее. Но мы иногда входим во вкус того, чтобы просто учиться. И я не говорю, что есть что-то плохое в том, чтобы учиться. Учиться нужно всегда, как я считаю, и это бесконечный путь. Но учеба заключается еще и в том, что я реализую. То есть как я применяю на практике эти знания. Ну и, соответственно, ответственность, она идет от ответа. Да, то есть от того, что я знаю. Если я уже знаю, что как-то нужно действовать, то мне нужно действовать. И в этом случае ошибки в моих действиях не будет, ну, потому что я руководствуюсь знанием. А знание, как я уже упоминал ранее, это то, что убирает наши страдания. И, собственно, есть смысл к этому прикоснуться. Ну и, собственно, друзья, на этом я немножко подытожил, да, закончу. И мы, в принципе, можем перейти к вопросам, если таковые, конечно, имеются у сегодняшних слушателей. Хорошо, конечно же, вопросы есть, и мы сейчас к ним перейдем после небольшой отбивочки. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в первой части эфира, а во второй части эфира уже переходим к зачитыванию вопросов. И, в общем-то, слушаем, что нам отвечает автор-сказитель. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2018 года вторник, по одному из старинных 15-й день месяца пробуждения природы 7526 лета понедельник. «Роли в астрологии» – это череда эфиров, которые проводит Игорь Селенок. Тема первая – «Следование ролям и нарушение ролей». Надеюсь, вы поняли из доклада, что это очень важно. А теперь мы посмотрим, какие же были реплики и вопросы во время самого доклада. Итак, первый вопрос пришел от Геннадия Романенко. Вот прям в самом-самом начале. Еще эфир так только-только успел начался, а уже вопрос появился. Как убрать или перевоплотить гордыню? Часто очень мешает. Благодарю. Благодарю вас за вопрос. Это на самом-то деле один из важнейших вопросов, особенно для людей, которые, скажем так, находятся под влиянием Солнца или под воздействием Солнца, да и не только, в принципе, Солнца. Так вот, что касается гордыни, самый простой метод – это жертвование и служение. То есть, если человек начинает служить другому человеку с позиции жертвовать каким-то своим вниманием, временем, то это способствует тому, что гордыня постепенно утихает. Это если говорить, ну, скажем так, философски, да, с некого философского подхода. Но, опять же, важно понимание того, что если у меня растет гордыня, то где-то я нарушаю свою роль. Для этого, в принципе, достаточно просто обратить внимание на то, как я начинаю общаться с людьми, на то, как я начинаю к ним относиться. И это очень быстро и ярко проявляется. Главное просто быть в неком внимании к себе и в некой осознанности. Еще одна рекомендация, как убрать гордыню. Скажем так, начать интересоваться, а как у людей дела. Это тоже способствует тому, что я свое время уделяю другому человеку. Если, например, это руководитель компании, то проявить интерес непосредственно к своим сотрудникам. Если это глава семейства, больше проявлять интереса к своим семейным. Если это в отношении друзей, больше начать проявлять интереса, обращаться, быть может, даже к ним за какими-то там рекомендациями, помощью. То есть в каком-то смысле искусственно занижая себя в своем сознании, мы и создаем возможность того, что гордыня все-таки будет, ну, в том или ином смысле на определенном уровне не превышаться. Есть также практика поклонов, которая, как говорится, способствует тому, что гордыня уходит с тонкого плана, то есть с нашего подсознания. Вот несколько методов, надеюсь, хотя бы какой-нибудь из них поможет вам. Благодарю. Благодарю. Далее Стеша вопрос эфир задает. Как открыть родовой канал и насколько это невыполнимо? Спасибо. Мне нравится этот вопрос. Насколько это невыполнимо? Как будто бы надежда. Может быть, не удастся мне раскрыть канал? То есть вопрос, знаешь, насколько это выполнимо? А насколько это невыполнимо? А вдруг откроется? Скажите, пожалуйста, это случайно не 25-й троллейбус? Нет. Фу, повезло. Ну так вот, как раскрыть родовой канал, открыть родовой канал и насколько это все-таки выполнимо? Прежде всего, я сторонник, ну скажем так, практического метода и практического метода с позиции, как говорит мой дорогой учитель Анатолий Васильевич Шмульский, с позиции разума, потому что можно подходить к различным технологиям, но не всегда технологии способствуют тому, что разум как-то расширяется. Так вот, дорогие друзья, раскрытие родового канала начинается с того, что вы выражаете свою благодарность своим родителям, выражаете свою любовь своим родителям. Конечно, мы не только можем испытывать, да, как бы там ни было, но мы не только можем испытывать по отношению к своим родителям благодарность или любовь. Иногда бывают какие-то обидки, иногда бывают какие-то осуждения и так далее. Мы помним важную нашу роль. Если я осуждаю или обвиняю, то я уже не являюсь в позиции ребенка. Я уже не являюсь в позиции дочери или сына. Следовательно, я, конечно, могу выразить свою эмоцию в этом отношении. Но сделать это необходимо таким образом, чтобы оставаться в позиции ниже, в позиции дочки или в позиции сына, а именно попросить прощения за то, что я испытываю по отношению к родителям, ну, вот такие эмоции. Все это тянется, конечно, от непонимания того, что родители были уполномочены отыграть мою карму, уполномочены таким образом познакомить меня с той самой моей кармой. Ну, я, пожалуй, раскрою этот вопрос, наверное, еще чуточку глубже. Как говорит один из старших товарищей, что в наше время мы живем в информационном, ну, как говорить, да, в информационную эпоху или в информационный период, и плотность информации настолько велика, что это перегружает в том числе наше сознание. Также еще и с этим растет энергетический, ну уж извините, я прибегну к этому слову, да, ну, некий потенциал мощности человека. Потенциал мощности каждого человека растет. И, следовательно, если мы обращаем внимание на это, психика наша перегружена, то есть мы, сознание нам развивать намного сложнее, потому что информации огромное количество, и мы не успеваем что-то внедрять. Но наряду с информационным потоком растет поток нашей мощности, наш потенциал. А это говорит о том, что любое наше осуждение в адрес наших родителей или в адрес наших близких, кого угодно, даже не близких людей, того, кто просто нас обидел, кассир какой-то нам нагрубил, да, в конце рабочего дня, и ему стало там как-то уж не выдержал и нагрубил. И мы на него тоже отреагировали. На тонких планах происходит повреждение других структур, то есть структур другого человека, я имею в виду. Разумеется, это встречает обратную связь. Такое же повреждение или разрушение происходит и у нас на тонких планах. Соответственно, происходит бесконечная война. И это и создает как раз-таки нашу карму. За миллионы воплощений душа огромное количество раз испытывает ту или иную эмоцию в адрес окружающих ее других живых существ. И тем самым это проявляется как некое желание. Творец, как известно, удовлетворяет все наши желания. Да, они происходят в той или иной степени с некой задержкой, но это происходит для нашего же собственного блага. Сейчас все имеет тенденцию ускоряться, и наши желания ускоряются. И, соответственно, ну, я не знаю, насколько доступно мне получилось изложить, да, или донести это понимание, но, соответственно, каждая моя эмоция в адрес какого-то живого существа способствует тому, что найдется другой, кто испытает такую же эмоцию в мой адрес. А следовательно, каждое мое желание в адрес другого живого существа способствует тому, что найдется кто-то, кто будет испытывать желание по отношению ко мне. В какой вектор я буду окрашивать это желание, все зависит от моего отношения и развития моего сознания. Если же я не придаю этому значение и своими эмоциями разбрасываюсь направо и налево, то, соответственно, я, подобно тому, как из автомата, веду расстрел окружающих меня людей, ну или других живых существ. И, разумеется, по законам этого жанра в мой адрес будет происходить ровно то же самое. И таким образом и происходит становление кармы человека. Ну, это, опять же, я не претендую на то, что это вот единственно верный вариант, но это один из вариантов того, как происходит карма человека. Человек испытывает желание, это желание так или иначе, но реализуется, и оно вызывает какую-то, опять же, хорошо, если позитивную эмоцию у другого человека. Или негативную, отрицательную эмоцию, или, может быть, не только там эмоцию, бывает еще и серьезней ситуации, ну, скажем так, кто-то там подумал о человеке плохо, а он ножку подвернул, сломал или еще что-то. Все зависит от того, насколько внутренний потенциал человека простроен или насколько он объемен. Так вот, возвращаясь к теме родового канала, начинается все с того, что мы выражаем свои чувства. Если мы выражаем их правильно, ну, то есть я имею в виду, благодарим, гордимся, уважаем, любим наших родителей и говорим им об этом, что тоже очень важно, потому что, ну, в какой-то степени род нам именно для этого и дан. Род, я имею в виду, как часть нашего тела. Соответственно, если мы выражаем, мы начинаем делать шаги в сторону того, чтобы раскрывать родовой канал. Конечно, есть еще и другие практики, но я бы не хотел сейчас идти в позицию технологий, потому что в своей консультативной практике я уже огромное количество ситуаций встречал того, что люди, особенно в какой-то теме эзотерической, подкованы, и сколько бы они практик ни делали по отношению к своему роду, но если отношение человека в оппозиции, если отношение человека в негативе, то практика только усилит этот негатив. То есть то, о чем я говорил, ну, буквально полторы минуты назад, наш внутренний потенциал мощности, который мы направляем в момент нашего желания на улучшение или разрушение других тонких структур, других живых существ, практикуя, мы только усиливаем это разрушение, только усиливаем этот негатив. Поэтому, ну, так называемый технологический подход, он может быть несколько опасен. Ну, я надеюсь, у меня получилось не слишком завернуть, отвечая на этот вопрос. Надейся. Идем дальше. Дядя Вася, вопрос в эфир. А если отец гуляет направо-налево, еще и бьет мать и ребенка, то это тоже типа пример? Дядя Вася, благодарю вас за вопрос. Да, как раз таки об этом я и говорил, что если отец ведет себя таким образом, во-первых, важно задать себе вопрос, какова причина? Какова причина такого положения? Я не могу сейчас там глубоко, да и не имея, наверное, даже компетенции в том, чтобы глубоко сейчас разбирать вот именно эту ситуацию, но тем не менее, это как раз-таки пример того, как делать не надо. И отец, ввиду нашей кармы, ну, учитывая нашу карму, ведет себя таким образом. Мы должны ему быть благодарны за любые его проявления. Но, опять же, не нужно путать благодарность за то, что он меня научил, как делать не надо, с потаканием его каким-то качеством. Понимаете? Если вы подпитываете его, развитие его невежества, деградации, то важно понимать, что найдется кто-то, кто будет подпитывать и ваше невежество. А это не самое благоприятное. Конечно, все люди стремятся к тому, чтобы рядом с нами были только любимые, только прям самые нежные и ласковые. Разумеется, все люди стремятся к тому, чтобы дома было прям очень комфортно, находиться в каком-то регионе более благоприятном для жизни, ну и так далее. Но Вселенная будет способствовать тому, чтобы мы пробуждались. Если вы помните, это очень важный момент, который необходимо прикладывать усилия, чтобы держать это во внимании. Если я выбираю шаг в сторону деградации, я тренирую деградацию. Если я выбираю шаг в сторону прогресса, я тренирую прогресс. А тренировка, ну, как известно, способствует и укоренению привычки, и нарастанию оборота. Но здесь вопрос я бы еще хотел раскрыть немножечко с другой стороны. Если отец гуляет, и опять же, здесь может быть несколько нюансов. Почему отец гуляет? Важно задаться этим вопросом. Почему он бьет мать? И я слышал такое выражение или изречение, что мужчина с женщиной будет вести себя всегда как мужчина, если рядом с ним женщина. То есть Если женщина ведет себя по-женски, это говорит о том, что такого человека, такую женщину не будет возникать даже идеи того, чтобы проявить по отношению к ней ну, какую-то безответственность, не то, что там насилие. Понимаете? Все зависит, конечно, от того, как многое зависит от того, насколько человек проявляет себя в своей роли. Именно этому сегодняшняя как раз-таки лекция и была посвящена. И тут вопрос того, а как же действительно ведет себя человек. Да, бывают нюансы, что в карме человека приходится ему пережить какие-то тяжелые, скажем так, ситуации. Но опять же, эти тяжелые ситуации человек может проживать как в невежестве, так и в благости. И в невежестве будет все только усугубляться. И будет некая иллюзия просвета. Ну и то, если и будет. В благости же и ситуации будут совершенно по-другому проходить. А если человек тотально уходит в благость, ну, то есть очень глобально, всеобщим своим сознанием уходит в тему благости, то и свои переживания он может вообще во снах переживать. И это огромная для нас возможность. Ну, подумаешь, приснилось какое-то насилие. Да, как в реальности, да, прям вот как наяву. Люди, как я говорил, под влиянием раху, у них предрасположенность к ярким снам, если они не перегружают свое сознание интоксикациями, там, ну, либо какими-то другими патологиями или патологическими привычками. Они вообще могут очень серьезно отрабатывать ту же карму во снах. Да и в принципе любой другой человек. Все зависит от того, насколько вектор внимания устремлен в эту сторону. Хорошо. Далее. Белый ворон тебе пишет. Если ты родился в хорошей семье, значит, в прошлой жизни был неплохим человеком, а если в плохой, напротив? Благодарю, Белый ворон, за такой глубокий вопрос. Но на самом деле я не имею настолько серьезной квалификации для того, чтобы вот разбираться в каких-то прошлых воплощениях. Но как показывает не то чтобы даже практика, да, как говорят некоторые старшие товарищи, бывает так, что нынешняя семья выросла благодаря тому, что мы сеем какие-то семена, ну, посеяли какие-то семена в прошлом, и плодами этих семян появляется нынешняя семья. Это благоприятная, полноценная семья, либо наоборот. А бывает так, что душа приходит такого уровня и просит таких испытаний у Творца для того, чтобы возвыситься еще больше. И не факт, что эта душа в прошлых воплощениях была там в хорошей семье или культивировала. Бывает так, что она именно просит у Творца каких-то серьезных испытаний. И приходит такая душа в какую-то тяжелую семью для того, чтобы своим уровнем сознания, своим уровнем вибраций возвысить сознание окружающих. Бывает такая ситуация. А бывает, в очень благочестивую семью приходит, ну, практически какая-то демоническая душа, которая, ну, вот смотришь, и совсем непонятно, как так, такие благочестивые родители, вот такая вот ситуация. И приходит такая душа, как говорят, для того, чтобы углубить или укоренить их сознание в позиции благости. И тем самым поспособствовать возвышению этой души, которая к ним приходит. Поэтому этот вопрос такой очень неоднозначный и на самом-то деле сложно проверяемый. Мы об этом можем обращаться к писаниям, можем философствовать, да, какие-то свои допущения, размышления. Ну, кто-то бывает так, что что-то чувствует. Но опять же, в любом случае, это достаточно сложно проверяемые вещи. И, как говорит один из товарищей, иногда и за несколько воплощений только проверяются такие вещи. Если уж человек решил, да, идти в каком-то пути там и... Но, тем не менее, однозначного ответа у меня на этот вопрос нет. Но не всегда такая позиция или понимание того, что я вот в прошлом воплощении был таким-то или сяким-то, не всегда это приводит к какому-то развитию человека. Вот я привел пример, да, два примера того, что были посеяны какие-то семена, которые выросли в такие плоды, или душа попросила у Творца более тяжелых испытаний. В первом случае мы принимаем и спокойно относимся к этой ситуации. А во втором случае, если же, например, у человека с гордыней какие-то могут быть проблемки, то эта информация, наоборот, возвысит его. Возвысит в смысле над другими. Его собственное мнение о себе над другими. Что, мол, о, какая же я, оказывается, эта душа, ничего так, вроде, пришел тут справиться и донести этим невеждам, как же оно там, оказывается, жить. Это, опять же, путь к тому, что Вселенная создаст ситуацию для вразумления такого человека. Но, тем не менее, мы в любом случае находимся, пребываем, как говорится, в иллюзии материального мира под влиянием гун, и рано или поздно нас периодически может выбивать в ту или иную сторону. Благодарю за этот вопрос, Элвор. Далее Константин тебе пишет: «Извините, но Солнце – это звезда, а не планета. Что за солнышко – это планета под номером 1? Планета в переводе с греческого означает «блуждающий». Прекрасно. Благодарю вас, Константин, за этот вопрос. И вы знаете, вчера, перечитывая материал, ну так сказать, готовясь к сегодняшнему эфиру, я прям вот предвкушал этот вопрос. На самом-то деле, конечно, с позиции классической науки, современной науки, астрономии, Солнце определили как звезду, и в этом отношении она является звездой. Но у нас астрологов, в каком-то смысле астрологов, Солнце прежде всего это личность, которая курирует планету, курирует, да, деятельность планеты Солнца. Это если уж совсем глубоко вдаваться в таком эзотерическом ключе. Ну, даже не знаю, что еще добавить. Дальше это уже будет лишь только углубление, и чтобы вас еще больше не запутать в этом отношении. Да, в астрономическом понимании это звезда, но в астрологическом понимании это прежде всего грубое материальное проявление тела, которое влияет на грубые материальные тела посредством своих грубых материальных вибраций. И чем больше человек укореняется в своем сознании, что он является вот этим вот телом, ну, скафандром биологическим, механическим, тем больше на него будет проявлять свое влияние или воздействие энергии этих же грубых материальных тел, о которых мы говорили ранее, таких как Солнце, там, Луна и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Далее Татьяна Беленко. Вопрос эфир. Как человеку построить общение в родовом канале, если у него отец умер, когда он был маленьким ребенком? Благодарю. Благодарю вас, Татьяна, за этот вопрос. Это тоже очень важно. И, ну, я бы рекомендовал вам, вот есть, я еще приведу впоследствии свои контакты, напишите мне просто в личку, и я вам дам ответ на этот вопрос. Ну, просто там такая практика, которую придется широко раскрывать. Опять же, если кому-то интересно, и, ну, не с позиции любознательности, а с позиции того, как действительно решить какую-то реальную жизненную проблему, которая вот непосредственно у вас присутствует, вы мне напишите на этот вопрос. Я вам либо дам ссылку, где это подробно раскрывается, либо, если буду располагать временем, уделю вам внимание. Благодарю. Хорошо, благодарю. Евгений Ёшкин Кот. Вопрос в эфир. Как вы думаете, деньги пахнут? Можно усердно трудиться и открыть винно-водочный магазин? Благодарю вас, Евгений, за ваш вопрос. Не очень я, скажем так, понял сам по себе или суть этого вопроса, но дам комментарии относительно того, как я его воспринимаю. Что касается того, чтобы усердно трудиться и открыть виноводочный магазин, ну, я бы не стал так делать. И, пользуясь случаем, еще бы и не рекомендовал бы делать так, поскольку открытие виноводочного магазина, если мы даже будем рассуждать посредством логики, опираясь на ту информацию, которая сегодня прозвучала, посредством открытия виноводочного магазина, чему способствует человек? Человек способствует тому, что найдутся желающие принести туда свои деньги, оставить там свою жизнь. Ну, мы сократим весь этап того, как происходит деградация у людей, которые испытывают пристрастие к алкоголю. Следовательно, по законам кармы найдется тот, кто поспособствует тому, чтобы я, как я уже говорил, время сейчас такое, что все уплотняется, и если ранее еще дети за подобные вещи расплачивались, то сейчас чаще всего расплачивается непосредственно сам человек. Поэтому я бы, может, конечно, посредством своих комментариев зарубил идею на корню, но поверьте, такая идея, к сожалению, приведет только к разрушению, поскольку сама по себе находится она в невежестве. То есть алкоголь – это продукт невежества. Поэтому я бы вам не рекомендовал. А насколько пахнут ли деньги, ну, как это отнести к этому вопросу? В этом случае они бы пахли только разрушением и деградацией. Но я вот так это прокомментирую. Надеюсь, вы будете меня осуждать за такой комментарий, но, тем не менее, мое мнение таково. Ну, в общем-то, ты ответил на вопрос, хотя суть-то была такая. Если деньги не пахнут, то их можно получать любым способом. И в этом случае Евгений сказал, а если я открою виноводочный магазин? А если, например, я стану киллером? А если я стану там еще кем-то, ну и который, например, там отравляющие вещества глобального масштаба или что-нибудь еще такое делает, я же получу деньги. Ну какая разница? Деньги за то, что хлебушек продал или за то, что украл хлебушек, потом продал. В одном случае хлебушек сам изготовил, вырастил, да, а второй украл. Ну деньги те же самые примерно. Но ты уже ответил, поэтому идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос в эфир. Планеты делятся на мужские и женские? Если Венера – это женская, то поподробнее об этом можно? Благодарю вас, Анжела, за вопрос. Если говорить подробнее именно о Венере или обо всех планетах, ну тут в любом случае это уже такой формат, наверное, даже более углубленного курса в каком-то смысле. Но тем не менее, чтобы не оставлять вас без ответа, Венера имеет женскую природу проявления. Если мы коснемся темы личности, то там все несколько иначе. Но отражение на человеке проявляется как проявление его женских качеств. Это некая склонность, быть может, к перестановкам или к кулинарии. Или, например, склонность к какому-то большая склонность к танцам или какому-то творчеству. Вместо, например, если это планета у мужчины, вместо там каких-то силовых нагрузок, да, то есть он вместо того, чтобы идти на боевые искусства, он идет в большей степени, например, в танцы. Это как вариант или как одно из проявлений. Такой человек может быть склонен к неким пристрастиям, удовлетворять свои чувственные потребности. Также такой человек может быть склонен к тому, чтобы проживать в прошлом большую часть своего сознательного времени, проживать в прошлом или бессознательного, наверное, даже больше бессознательного, правильнее будет сказать. Можно еще глубже и глубже раскрывать, но это такой вопрос уже более углубленного курса. А в этом отношении я как бы не являюсь преподавателем. Если вам интересно будет пройти обучение, то я с радостью дам вам рекомендации. Да и в принципе я всегда об этом говорю. Я рекомендую школу ведической астрологии Академии Времени. Я там проходил обучение и прохожу в том числе обучение постоянно, повышая какую-то свою квалификацию. это уже для меня в каком-то смысле семья, друзья, поэтому понимаю, что именно благодаря этим учителям в моей жизни очень много всего изменилось. И прежде всего понимание того, где и как прикладывать усилия. Благодарю вас, Анжела, за вопрос. Надеюсь, хотя бы в каком-то смысле я ответил на него. Ты даже, наверное, не заметил, как провел такую линию между танцором и спортзалом. Когда бывший спортсмен после определенных манипуляций, когда ему кое-куда надавали, он может идти спокойно танцевать, ничего больше мешать уже ему не будет. Ну ладно, идем дальше. Стеша А. Вопрос в эфир. А тонкие энергии – это в пределах нашего понятия? Спасибо. Благодарю вас, Стеша, за этот вопрос. Ну, опять же, я сделаю некую поправку для себя, поскольку не имею прям таких вот компетенций говорить об тонких энергиях, ну вот настолько, насколько, наверное, требует этот вопрос, поскольку я не обладаю, ну, по милости Творца, потому что в моем случае это бы развивало огромную гордыню, а мне с этим приходится и так постоянно бороться и сражаться с самим собой, так сказать. Это бы развило еще большую гордыню, поэтому по милости Творца и для моей же собственной безопасности меня не наделили никакими подобными качествами, чтобы видеть эти энергии, да, и, соответственно, иметь компетенцию, чтобы о них вот так вот прям смело говорить и рассуждать. Но можно в каком-то смысле поразмышлять. Как описывается в писаниях, тело человека – оно состоит из нескольких уровней. Ну, или, если более простыми словами, есть несколько тел человека. И тонкие структуры, например, психика имеет тонкую структуру. Наше грубое тело имеет, собственно, как раз-таки грубую материальную структуру. Психика, она имеет более тонкую структуру. Мы ее как бы не видим, но она при этом присутствует и описывается, что есть как раз-таки тонкое тело, психики, и когда люди соприкасаются, например, когда мы куда-нибудь заходим и встречаем другого человека, у нас складывается какое-то мнение об этом человеке, но наше мнение складывается об его уме. То есть соприкасаются тонкие планы тела ума одного и другого человека. И, соответственно, первое наше впечатление складывается об уме этого человека, а непосредственно о нем самом, о том, какими качествами он обладает. Мы внешне считываем, но так как ум привязан к нашим чувствам, ну то есть, соответственно, там слух, зрение, ну и так далее. Внешне мы считываем какие-то параметры, но контактируют совершенно другие уровни наших тел. Опять же, не знаю, насколько доступно я это поясняю, но суть примерно заключается в том, что у каждого человека есть несколько структур. И в зависимости от того, как мы взаимодействуем, опять же, карма, есть сенсоры, которые могут считывать карму человека, могут считывать то, каким образом будет проявляться, например, та же его там, гордыня. Да? Один из таких людей – это Сергей Николаевич Лазарев. В принципе, с его трудами вы тоже можете ознакомиться. Они в общем доступе представлены. Ну, хотя он немножечко в другой традиции, но, опять же, для общего ознакомления я считаю, что это будет каждому благоприятно, кто еще не знаком с его трудами. Так вот, есть разные структуры в жизни человека, начиная от тонкого там тела его ума и заканчивая кармическими структурами. В зависимости от того, насколько человек сенсор, то есть насколько он компетентен в этой области, он может считывать те или иные структуры. Биоэнергетика, опять же, насколько раскрывает Сергей Николаевич, также позволяет в этих вещах ориентироваться, также позволяет считывать эти структуры. Но это нужно быть серьезного уровня, и прежде всего серьезного уровня для того, чтобы справиться с той гордыней. Потому что такие качества всегда развивают в человеке гордыню, всегда такой человек чувствует себя, ну, на несколько порядков, как правило, выше других, И это, так как ответственность и уровень его мощности, он уже становится значительно выше, его уровень ответственности также становится значительно выше, и, соответственно, спрос с такого человека также будет выше. Ну, вот так я раскрою этот вопрос. Опять же, не имея должной прям компетенции и квалификации, ну, я не буду в него сейчас сильно погружаться. Хорошо. Далее Евгений Ёшкин Кот. Вопрос в студию. Изучал ли ты труды Олега Новоселова? Согласен ли ты с идеей трех разновидностей мужчин? Высокоранговых, среднеранговых и низкоранговых. Исходя из этой идеи, обычная женщина всегда засматривается на высокоранговых. И это очень правильный природный инстинкт. А звезды здесь вторичны. Благодарю вас, Евгений, за ваш вопрос. Действительно, глубина его очень серьезная. К сожалению, с подобного рода классификацией я не знаком. И благодарю, на заметку возьму, ознакомлюсь. И вы на самом-то деле действительно важный комментарий дали, что звезды здесь вторичны. Прежде всего важно понимать, что так или иначе, но звезды играют вторичную роль в нашей жизни. Вторичную роль в каком отношении? Изначально есть тело, и тело всегда первичнее. Звезды уже, ну, влияние планет, да, оно уже имеет некую вторичное проявление. Это уже такой более, может быть, глубокий, но опять же вторичный, что очень важно, вопрос. Потому что если человек раскрывает свою природу мужчины и женщины, то дополнительная информация, если она уж и требуется, то она только для того, чтобы, ну, в каком-то смысле скорректировать. Но я дам еще такой комментарий. Разумеется, присутствует в нашей жизни та или иная классификация. Ну, предположим, даже мы будем опираться на высокоранговых, средних и вышеранговых. И женщина по своей природе, разумеется, будет засматриваться на кого? На того, кто, ну, так сказать, обладает некими качествами более высокого ранга. И это, в принципе, логично внутренне по ее состоянию, по ее отношению, поскольку это будет напрямую влиять на ее потомство. Если уж мы как биологический вид человека даже будем рассматривать, напрямую будет влиять на ее потомство, на то, какое будет качество, на то, какое качество и уровень жизни будет у нее. Но только часто я встречаюсь с такими ситуациями, что подобные засматривания, назовем это так, они чреваты, опять же, определенной ответственностью с позиции женщины. Потому что у такого человека, как правило, будут свои запросы. Такой человек, как правило, ну, рассмотрим категорию бизнесмена. Разумеется, такому человеку необходима женщина, которая будет, ну, по крайней мере, чаще всего я встречаю, что и у такого человека, и женщина, как по желанию человека, должна быть такая, с которой было бы о чем поговорить в его, условно говоря, кругу развития, общения и компетенций или экспертности. Соответственно, и с женщиной спрос будет такой. Поэтому здесь нужно, конечно, мы стремимся всегда к лучшему, но нужно так или иначе отдавать себе отчет, а вытяну ли я такого человека. И если уж я понимаю, что все-таки где-то мне нужно еще как-то постараться, то нужно увеличить, ну, скажем так, я бы рекомендовал расширить свой потенциал в этом отношении. И понимание должно быть того, что этот потенциал всегда придется поддерживать, потому что такого мужчину нужно будет вдохновлять. И то, что мужчина достиг какого-то уровня, а мужчина — это структура, которая всегда находится под защитой женщины. И, как правило, либо у такого человека сильная мать, которая в него очень сильно верит и очень сильно любит. Либо у такого человека есть какая-то женщина, которая его, ну, внутренне питает. Быть может, она там за него как-то молится или еще что-то, или просто верит и желает, и вдохновляет его. Потому что так или иначе, но такого человека кто-то сопровождает, кто-то дает ему некое покровительство. Да, это приходит ему по карме, как и непосредственно его блага, ну, материальные блага, раз уж речь о них. Но важно понимать, что необходимо будет его вдохновлять, опять же, на таком же уровне, как минимум на таком же уровне. Это очень-очень такие глубокие моменты, на которые нужно действительно обращать внимание, ну и прежде всего как мужчине, так и женщине, потому что это будет определять дальнейшую нашу жизнь. А если мы, может быть, я немножко фанатично, конечно, заявлю, но коснемся истоков, то как и женщина, так и в принципе-то мужчина выбирает себе партнера на всю жизнь. И очень важно понимать, что от того выбора, который продиктован, и опять же того, чем продиктован этот выбор, страстью, невежеством или благостью, будет и зависеть наше дальнейшее, то, как сложится наша дальнейшая судьба. Благодарю вас за этот вопрос. Ну, опять же, насколько смог, настолько ответил. Насколько смог, настолько и помог. Джордж Куварес. Доброе время суток. Вопрос. А в какой вы школе учились по астрологии? Там ведь много направлений. Благодарю, Джордж, за этот вопрос. Я учился в школе ведической астрологии Академия Времени. Находится эта школа в Москве. И направления, в которых я обучаюсь, как раз-таки астрология, хиромантия, нумерология. То есть база этой школы заключается в том, что объединяет эти науки, поскольку в принципе-то они изначально являются едиными. Сюда же можно и физиогномику отнести, еще и другие, но тем не менее. Ну вот, основная база заключается в том, что объединяются вот эти три системы. Дальше можно еще там повышать квалификацию, углублять. Вот, собственно, то направление, в которых я обучался в Академии Времени. Это Всероссийский образовательный центр Академии Времени. Белый волк. Вопрос. Душа приходит из своего рода или нет? Благодарю, Белый волк, за вопрос. Ну, опять же, это все вещи очень сложно проверяемые, и разные системы говорят по-разному. Но если вам интересно именно мое мнение, то я считаю, что душа может приходить совершенно другого континента, вплоть до того, что с других планетарных систем. И изначально, как описывается, душа, она вообще находится, ну, в совершенно другой структуре. Структура минералов, структура животных. И только потом уже она там переходит в категорию человеческую. Поэтому, ну, мое понимание такое. Но это лично мое мнение, лично мое восприятие. Я считаю, что могут быть совершенно разных родов, не обязательно. Но есть и, опять же, и такие проявления, когда в одном роду проявляется, воплощается душа несколько раз для того, чтобы какие-то свои вопросы решить, связанные именно с этим родом. Получить именно какой-то опыт или помочь этому роду, ну и так далее. Все зависит там уже от задач. Но опять же, я исхожу из такой, из понимания полезности. Если эта информация каким-то образом помогает человеку что-то глубже понять и раскрыть свои качества, то, соответственно, есть смысл обращаться к этой информации. Если это никаким образом не помогает, если уровень сознания остается прежним, какая разница, с какой планеты или с какого рода прилетела душа, если уровень сознания остается прежним? Я считаю, что никакой. Замечательно. И, наверное, в заключение от Натальи Панковой вопрос рассмотрим. А что делать, если сомнения замучили, прежде чем принять важное решение? Просто тяну и тяну. Нет четкости. Наталья, благодарю вас за этот вопрос. Вероятно, у вас доминирующее влияние Луны, либо вы в неком периоде Луны находитесь, воздействие Луны. Как говорит мой учитель, у Луны в гостях. Ну, тут я бы сказал, необходимо, конечно, разобраться и посмотреть на... Потому что это будет не профессионально давать какую-то рекомендацию, что делать, если я не могу принять решение. Какое решение? С чем это связано? Быть может, вы не можете принять решение покупать стенку или комод, или, быть может, это решение делать аборт или не делать. И понимаете, вы для себя там, например, решили какой-то вопрос, я сейчас там дам какую-то рекомендацию в этом отношении, и вы это спроецируете на свою ситуацию. А я в этот момент что сделаю? Свою собственную же карму. Поэтому, ну, я считаю, что это было бы не профессионально давать вот прям вот так, как не озвучено какое-то решение. Что здесь делать? Я прежде всего для того, чтобы... Я скорее отвечу, что делать для того, чтобы не создавались ситуации, в которых мучительно принимать решения. Прежде всего, возвышать гуны, возвышать свое сознание. Во-вторых, так как за принятие решения или решительности, опять же, может отвечать либо Луна, либо Венера, ну, в зависимости от того, как она проявлена в вашей комбинаторике, то режим дня способствует, опять же, гармонизации влияния, ну, например, речь о Луне, да, гармонизации влияния Луны. Банально, вы начинаете соблюдать режим дня постепенно, а следовательно, это и режим питания на протяжении дня, а следовательно, вы в своем сознании и в своем теле взращиваете больше потенциал, ну, так называемой, да, энергии или мощности. То есть вам уже, в принципе, легче становится принимать решения. Плюс я вам рекомендую подключить банально какую-либо медитацию, дыхательную практику. Это также гармонизация Луны. Пожалуйста, медитируйте, и связь с Творцом будет у вас усилена в этом случае. А следовательно, намного чище будет ваше сознание для принятия решений. То есть, чем глубже человек простроен в практике, тем чище связь с Творцом, тем чище приходят ответы и понимание. Но и опять же важно понимать, тема решений, она в том числе может быть связана с родовым каналом, поскольку родовой канал определяет интуицию в нашей жизни и влияние интуиции в нашей жизни. То есть если у меня с родовым каналом есть связь и все хорошо, я к родителям отношусь с почетом, уважением и благодарностью и любовью, соответственно, мне не придется повторять какие-то глобальные ошибки, потому что я уже внутренне обращен к памяти своего рода. И, следовательно, если я внутренне обращен к памяти рода, зачем мне вновь трогать сковороду? Этого уже не требуется, как правило. Но я не беру такие банальные примеры. Разумеется, каждый из нас рано или поздно дотронется до своей сковороды или на свои грабли наступит. Но тем не менее, если у человека эти вещи и вопросы закрыты, то ему будет намного легче. Вот, собственно, так отвечу на этот вопрос. Ну а если у вас прям действительно какой-то наболевший вопрос, вы можете, опять же, обратиться непосредственно лично. Контакты я еще по завершению на слайде покажу. Кроме того, опять же, пользуясь случаем, сегодня мы немножко поговорили о теме питания, там, о теме вреда питания. И, в принципе, весна, девушки и женщины, как правило, устремляются в тему того, чтобы свое тело немножечко привести в порядок, садятся на какие-то диеты. И для каждого слушателя или зрителя Народного славянского радио, кто мне напишет, я дам рекомендации индивидуально относительно вашего дня разгрузочного, то есть вашего дня, в который благоприятно поститься, и, соответственно, пост в этот день будет способствовать более глубокому очищению непосредственно вашего тела. Вы мне просто напишите, я скажу, что необходимо сделать, и мы с вами пообщаемся с радостью, да, ну, так сказать, проведу экспресс, не просто экспресс-консультацию, как я обычно провожу, а еще и дам вот такую рекомендацию для слушателей Народного славянского радио. Вот и бонус прилетел. Хорошо. Ну что же, давай тогда будем уже заканчивать сегодняшний наш эфир на этой такой веселой, хорошей ноте. Пожалуйста, пожелай что-то нашим радиослушателям и зрителям. Доброго, вечного. Ну, как обычно, я в своем ключе, дорогие друзья. Я желаю вам любви и осознанности, поскольку эти качества, они позволяют и возвышать сознание, и культивировать то самое хорошее, светлое, что можно воспитать в себе для того, чтобы приукрасить этот мир, для того, чтобы сделать его еще прекраснее, ну и тем самым гармонизировать свою жизнь, гармонизировать влияние тех планет, которые влияют непосредственно на вас. Поэтому я желаю вам стремиться к любви, стремиться к развитию и повышать свою осознанность. Благодарю вас, дорогие радиослушатели и зрители, за ваше внимание. Благодарю за то, что вы задаете свои вопросы здесь в эфире и присылаете мне их в личные сообщения. Также со мной связаться можно будет вот по приведенным данным. Ну, опять же, это мой личный номер, если у кого-то прям какая-то будет срочная, экстренная, так сказать, ситуация. Звоните, буду рад вам послужить, помочь. Благодарю вас за внимание, благодарю Алексея и Народное славянское радио за эту возможность. У меня все. И ты же тоже принимай поздравления, благодарности. Поздравления за то, что хорошо провел эфир, а благодарности за то, что много что интересного рассказал. Мне же остается напомнить только о том, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2018 года вторник, по одному из старинных 15-й день месяца пробуждения природы, 7526 лета понедельник. Мы говорили на тему роли в астрологии. Это первая передача из серии «Роли в астрологии». И название этой передачи «Следование ролям и нарушение ролей». Автор-сказитель Игорь Селенок. Прощаюсь с вами, друзья. Желаем всего самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио. Игорь Селенок, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.